Глава 11. Как вырваться из среднего класса? Пожалуйста, не обижайтесь на то, что я пишу в этой главе. Я знаю, что многие из вас всю свою жизнь стремились попасть в средний класс. И я вот-вот скажу вам, что это неверная цель. Не будьте предвзятыми и будьте готовы к новой возможной точке зрения. Когда-нибудь я напишу об этом целую книгу, но пока что давайте просто подумаем о том, чтобы освободиться от того, что я называю мышлением среднего класса. Думаю, что у меня получится доказать, что средний класс — это именно та категория, члены которой наносят себе больше всего вреда своим мышлением и своими действиями. Именно они больше всех подвергают себя нестабильности, неуверенности и страданиям. Хотя многие стремятся входить именно в средний класс, тем не менее это как раз та группа людей, представители которой, похоже, в ловушке, в опасности и в сетях манипуляции более чем кто-либо. Вас заставили поверить, что средний класс — это хороший статус. А так ли это? Знаете ли вы, что именно делает человека членом среднего класса и что это означает? Перед тем, как решать, куда вы направляетесь или к какой группе вы хотите принадлежать, будет благоразумно взглянуть на статистики этой группы. Средний класс и его доход. Данные из Википедии, а также перепись и опрос населения 2008 года в США, говорят о том, что доход среднего класса где-то между 35 и 50 тысячами в год. Если почитать некоторые исследования, то там пишут, что это сумма от 20 до 65 тысяч в год. Совершенно очевидно, что на такую сумму будет весьма сложно прожить, а уж тем более чувствовать себя в финансовой безопасности в таком, например, городе, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Большинство людей не назвали бы такой стиль жизни и такую ситуацию желательными. Далее. Средний класс можно разделить на верхушку и нижний слой. Верх среднего класса — это обычно люди, у которых значительные активы и которые зарабатывают более 1 миллиона долларов в год на семью. Хотя нет ничего конкретного, что обосновывало бы именно миллионный стандарт. Наверное, это просто приятная цифра. Большинство людей считают, что миллион — это большие деньги. Но это до тех пор, пока он у них не появится. Тогда они понимают, что он им дает не так-то уж и много, потому что решения и мышление человека зачастую меняются, когда он попадает в новую категорию дохода. Люди в так называемой верхушке среднего класса занимают заметно более высокие должности в компаниях. И считается, что у них более высокая финансовая стабильность, чем у их коллег и товарищей. Очень может быть, что именно так оно и есть. До тех пор, пока не произойдет какая-нибудь финансовая катастрофа. И тогда мы, скорее всего, увидим, что даже и эта категория не защищена. Да, стоит признать, что в хорошие времена, период экономического роста в стране, у верхушки среднего класса должен быть существенный прирост дохода. У них больше свободных денег, чем у многих из их коллег из нижнего слоя среднего класса. А именно у тех людей, у которых есть лишь необходимое основное образование, и чей годовой доход составляет от 30 до 60 тысяч долларов в год. Большая часть всего населения нашей страны как раз и принадлежит к низшему слою среднего класса. Очень часто эта категория людей пытается добраться до верхнего уровня среднего класса. Но когда наступают тяжелые времена в экономике, падают все. Недавно один мой клиент написал мне текстовое сообщение по телефону, в котором задал мне вопрос. Это было 26 числа. «Грант, мне нужно получить 10 тысяч чистых денег, чтобы не пришлось закрыть фирму в этом месяце. Как это можно сделать?» Я получил его сообщение в воскресенье, как раз когда по телефону показывали матч американского футбола. И я его спросил: «А ты смотришь сейчас матч?» Он отвечает: «Да». Тогда я ему сказал: «Почему ты отдыхаешь в воскресенье и смотришь футбол? Тебе надо раздавать листовки и каждый час, каждую секунду стараться привлечь доход, чтобы его было больше, чем тебе надо. Да, кстати, тебе надо 100 тысяч чистой прибыли, а не 10 тысяч». Он отвечает: «Воскресенье дано нам для отдыха». Да. Тогда я рассердился не на шутку. Это для тех, кто работал остальные 6 дней. Бог создал выходной не для тех, кому не хватает денег и кто его не заслужил. Так что отключай ящик, вставай с дивана и иди зарабатывай деньги, которые тебе необходимы. Хватит уже быть рабом среднего класса. Иди создавай себе доход, чтобы обеспечить себе богатство и финансовую свободу. Себе, своей семье и своей компании. Мне кажется, что он меня хорошо понял. Мой клиент оказался в опасности, потому что он основывал свои действия на том, что ему необходимо, и просто держался на плаву. К сожалению, такое мышление среднего класса не приводит к финансовой безопасности. Кредиты иссохли, и он больше не мог на них полагаться, как на резервы. Теперь ему оставалось положиться лишь на свои действия. Именно в этом и есть трудность многих представителей среднего класса. Они стремятся к необходимому, вместо того, чтобы нацеливаться на что-то очень крупное. Большинство людей считает, что приятная и спокойная жизнь в стиле среднего класса — это одежда, дом, несколько машин, время на отпуск. Может быть, работа в роли высокого руководителя и какие-то деньги в банке. Но у словосочетания «средний класс» было много разных значений, в зависимости от того, о какой исторической эпохе мы с вами говорим. Многие значения вызывали и до сих пор вызывают противоречия. Это могло означать, например, класс людей между крестьянами и дворянами, в то время как другие определения говорят о том, что у среднего класса было достаточно денег, чтобы сравняться с дворянами. Очевидно, что сегодня мы уже далеко отошли от этого последнего значения. Например, в Индии средним классом считаются люди, у которых есть собственное жилье. В США вы уже в среднем классе, если занимаетесь физическим трудом. Но в Европе вы при этом попадаете в рабочий класс. Я хочу здесь упомянуть одно важное различие. Когда лично я говорю о среднем классе, то я имею в виду скорее стиль мышления, чем уровень дохода. Даже если человек зарабатывает 1 миллион в год, он все равно может принять точку зрения и действия среднего класса. Само мышление и создает ловушку, в которую вы попадете и из-за которой потерпите неудачу. Цель жить жизнью среднего класса чаще всего не приведет вас к тому, чего вы на самом деле хотите. Он именно средний, обычный, посредственный. Как мы с вами уже решили, это очень непривлекательные слова, а средний — их синоним. Но что же значит сегодня для большинства быть частью среднего класса? В феврале 2009 года влиятельный и авторитетный еженедельник «Экономист» объявил, что более половины населения мира теперь принадлежит к среднему классу из-за быстрого экономического роста и улучшений в развивающихся странах. В этой статье писали, что у среднего класса немалое количество свободного дохода и что ему не приходится жить впроголодь, как бедным. В ней также говорилось, что средний класс определялся как та категория, которая начинается от уровня, на котором у людей остается треть их дохода на различные траты по собственному желанию, после того, как они оплатили основные расходы — еду и крышу над головой. Однако почти ни у кого из среднего класса сегодня нет третьей части дохода, чтобы тратить его на свое усмотрение. Сегодня эта группа попала в неприятную ситуацию, которую можно назвать «средний класс в тисках», что означает, что рост зарплат среди людей со средним доходом не поспевает за инфляцией. Но в то же время это явление не вредит тем, у кого высочайший доход. А еще не стоит забывать о том, что представители среднего класса в большой степени определяют свое так называемое состояние при помощи кредитов и долгов. Также это состояние подсчитывается с учетом уже выплаченной части ипотеки. Но такие подсчеты скорее лишь чернила до подписи, а не реальные деньги. Представители среднего класса часто сталкиваются с тем, что их зависимость от кредитов, которая лишь усугубляется крахом рынка недвижимости, не дает им возможности вести стиль жизни среднего класса. Получается, что им угрожает падение вниз по классовой лестнице, что, конечно же, мешает их мечтам подняться по ней же. Я уже говорил о так называемой силе притяжения, сопротивлении и других неожиданных обстоятельствах. И по мере того, как пропадают и теряются рабочие места, доход среднего класса падает. Первый раз в нашей истории мы наблюдаем, как мужчины теряют больше рабочих мест, нежели женщины. Потому что мужчин с высоким окладом увольняют и отдают предпочтение их менее дорогостоящим коллегам-женщинам. В то же время цены на все необходимое — электричество, отопление, образование, жилье и страхование — продолжают расти, хотя зарплаты и падают. Такие тиски всегда влияют на самые большие категории населения какого-то региона. Богатые люди не зависят от постоянного дохода и от долгов и кредитов, а бедные получают пособие, на которое средний класс не имеет права. Для большинства людей понятие «средний класс» означает, что у них есть стабильная работа с достаточно хорошим окладом, постоянное медицинское страхование, достаточно приятный и удобный дом в хорошем районе, хорошее образование, не знаю, правда, что это вообще значит, для детей, время на отпуск, это очень ценится, и сбережения в пенсионном фонде, которые постоянно растут и позволят им спокойно уйти на пенсию. Все это очень долго принималось за данность, но теперь, из-за того, что рынок недвижимости рухнул изнутри, и из-за того, что полетело кредитование, царят неразбериха и хаос. Нынешний средний класс в тисках, и люди надеются на то, что в лучшем случае удержат или вернут себе былые достижения. Средний доход среднего класса неуклонно падает. Работа этих людей в опасности, а их сбережения и вложения под угрозой. Отпуск, который так ценился в прошлом, скорее всего превратится в прогулку в ближайший скверик. Для чего я вам все это рассказываю? Спросите представителей среднего класса, чувствуют ли они себя в уверенности и безопасности. Хотя они, возможно, и скажут вам, что благодарны за то, что не бедны, они, вероятнее всего, также пожалуются, что у них такое ощущение, будто они принадлежат скорее к рабочему, нежели к среднему классу. Подумайте также о том, что доллар сегодня упал по сравнению со вчерашним днем, а завтра еще упадет. В США человек, который зарабатывает 60 тысяч долларов в год, платит 15 тысяч налогов. Если ему повезет, у него остается 45 тысяч, которые на самом деле теперь стоят всего 32 тысячи, на дом, школу для детей, страхование, еду, оплату машины, бензин, на непредвиденные посещения врачей, на отпуск и на сбережения. Скажите, насколько привлекательно все это? Несметное число американцев убедили, что стоит стремиться попасть в средний класс, что это достойная цель. Но, по правде говоря, эта цель слегка не дотягивает до хорошего уровня. А скорее всего, ее можно точнее описать как мышеловку с большим сочным куском сыра. Я утверждаю, что средний класс — это самый подавленный, ограниченный и стесненный социоэкономический слой населения в мире. Тем, кто хочет принадлежать к среднему классу, приходится думать и действовать так, будто едва достаточный уровень выживания и есть их награда. И система образования, и СМИ, и политики пропагандируют идею о том, что иметь человеку нужно лишь столько, чтобы жить в достатке или чтобы быть удовлетворенным. Все это делается для того, чтобы убедить население удовлетвориться и успокоиться, вместо того, чтобы стремиться к изобилию и настоящему благополучию. Но нужно лишь слегка проснуться, чтобы понять, что это пустая надежда. Сегодня самые богатые 5% людей держат в своих руках 80 триллионов долларов. Большего количества денег никогда не создавалось и не существовало в истории человечества. Если бы вы знали, что у вас не меньше энергии и не меньше изобретательности, чем у них, что вы можете подняться на новый уровень, разве вы не постарались бы? Вопросы. Какое у вас было представление о среднем классе до того, как вы прочли эту главу? Каковы уровни дохода среднего класса? Как вы теперь понимаете средний класс?